На четвертый день приказал сотник своей дочке носить воду, мести хату, как простой мужичке, и не показываться в панские покои. Тяжело было бедняжке, да нечего делать, стала выполнять отцовскую волю. На пятый день выгнал сотник свою дочку босую из дому и куска хлеба не дал на дорогу. Тогда только зарыдала панночка, закрывши руками белое лицо свое. «Погубил ты, батьку, родную дочку свою! Погубила ведьма грешную душу твою! Прости тебя, Бог! А мне, несчастный, видно, не велит он жить на белом свете. И вон, видишь ли ты...» Тут обратился Левко к Ганне, указывая пальцем на дом. «Гляди сюда. Вон, подали от дома, самый высокий берег». С этого берега кинулась панночка в воду, и с той поры не стало ее на свете. «А ведьма?» — боязливо прервала Ганна, устремив на него прослезившиеся очи. «Ведьма?» Старухи выдумали, что с той поры все утопленницы выходили в лунную ночь в панский сад греться на месяце, и сотникова дочка сделалась над ними главною. В одну ночь увидела она мачеху свою возле пруда, напала на нее и с криком утащила в воду. Но ведьма и тут нашлась, оборотилась под водою в одну из утопленниц, и через то ушла от плети из зеленого тростника, которую хотели ее бить, утопленницы. Верь бабам. Рассказывают еще, что панночка собирает всякую ночь утопленниц и заглядывает поодиночке каждой в лицо, стараясь узнать, которая из них ведьма, но до сих пор не узнала. И если попадется из людей кто, тотчас заставляет его угадывать. Не то грозит утопить в воде. Вот моя Галю, как рассказывают старые люди. О, но я слышу говор. Это наша возвращается с песен. Прощай, Галю. Спи спокойно, да не думай об этих бабьих выдумках. Сказавши это, он обнял ее крепче, поцеловал и ушел. «Прощай, Левко!» — говорила Ганна, задумчиво вперив очи на темный лес. Огромный огненный месяц величественно стал в это время вырезываться из земли. Еще половина его была под землею, а уже весь мир исполнился какого-то торжественного света. Пруд тронулся искрами. Тень от деревьев ясно стала отделяться на темной зелени. «Прощай, Ганна!» — раздались позади ее слова, сопровождаемые поцелуем. «Ты воротился?» — сказала она, оглянувшись. Но, увидев перед собою незнакомого парубка, отвернулась в сторону. «Прощай, Ганна!» — раздалось снова, и снова поцеловал ее кто-то в щеку. «Вот принесла нелегкое и другого!» — проговорила она с сердцем. «Прощай, милая Ганна!» «Еще и третий!» «Прощай, прощай, прощай, Ганна!» И поцелуи засыпали ее со всех сторон. «Да тут их целая ватага!» — кричала Ганна, вырываясь из толпы парубков, наперерыв спешивших обнимать ее. «Как им не надоест беспрестанно целоваться! Скоро, ей-богу, нельзя будет показаться на улице!» Вслед за сими словами дверь захлопнулась, и только слышно было, как с визгом задвинулся железный засов. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Смотритесь в нее. С середины неба глядит месяц. Необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете. И чудный воздух, и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Божественная ночь, очаровательная ночь. Недвижно